Глава 57. «Еще такой вопрос», — подобралась. «Не знаете ли, есть способ сделать так, чтобы помолвочный артефакт перестал работать? Потому что сейчас я не могу защититься от Шена магически. Физически и раньше не получалось». «О свойствах артефактов нужно узнавать до того, как их надеваешь», — язвительно заметил магистр. «Чтобы прекратить действие артефакта, нужно разорвать помолвку. Снятие кольца или его деактивация уже означает разрыв помолвки. Ты готова разорвать?» «Ну, наверное, лучше это было бы сделать ближе к окончанию академии, чтобы больше не вставал вопрос о моей принадлежности к чьему-либо роду». «Возможно, стоит рискнуть и узнать, к какому роду ты принадлежишь. Возможно, даже получится познакомиться со своим отцом. Разве это плохо?» «Мне это не нужно. И страшно оказаться в зависимости от чужих мне людей. Да и вообще, представляете, если вы мой отец?» Магистр чем-то поперхнулся. «Это вряд ли. Ведическая сила, скорее всего, такого бы не допустила. Ну а вдруг? Эта сила такая бесстыжая, сами знаете. Вот сколько вам лет? Раз вы преподаватель, то возраст наверняка солидный». «Нет, в отцы я тебе не гожусь». «О, уже интереснее. Почему-то стало весело». «Может, брат? А хотите, мы с вами этот тест с кровью устроим? С вами я готова на многое». «Тесты отложим до конца учебного года. Пока лучше сконцентрируйся на учебе. Или ты забыла о своей проблеме с силой?» «Не забыла», — мрачно отвечаю я. «Забудешь тут с магистром. Ну а что со второй проблемой в виде любвеобильного жениха?» Преподаватель неопределенно махнул рукой, мол, посмотрим. Быстро доела все, что было у меня в тарелке, и с надеждой взглянула на мужчину. «Можно мне теперь идти?» «Иди, если хочешь. Ты пойдешь в том, что сейчас на тебя надето?» Оглядела халат. «Да, провокационно. Но все равно лучше, чем в платье». «Да», — дерзко ответила, накидывая капюшон на голову. Капюшон, большой и глубокий, отлично скрыл лицо. Только золотые балетки меня немного выдают. «Я тебя провожу», — нетерпящим возражений тоном произнес преподаватель. Забрала платье, в сверток из него кинула монетки. В конце концов, зачем магистру платье? А деньги подумаю, как потратить. 5 золотых у меня теперь есть. На 3 из них можно, например, корову купить. Правда, корова мне не нужна, родителям тоже, но хватит на то, чтобы прикупить какой-нибудь скромный домик на окраине родного городка нашего провинциального королевства. Чем плохо? А 2 золотых оставлю на текущие траты. Как шли с преподавателем по академическим аллеям, точно не знаю. Он вел меня под руку, а я настолько глубоко натянула капюшон от любопытных глаз, что видела только дорогу под ногами. «Спасибо. Дальше я сама», — говорю, когда мы останавливаемся возле входной двери в мое общежитие. Урок с Шеном запомнила. Дорогу к своим апартаментам никому нельзя показывать. «Пожалуйста». Что сделал магистр? Взялся за края капюшона, наклонился и поцеловал. Долгий такой поцелуй 2 людей в капюшонах. Притихшая была ведическая сила тут же вспыхнула. Я чуть не залезла на магистра, как на дерево. Но это точно все сила на радостях. Но что же это получается? Магистр целует меня открыто. Увидеть может кто угодно. Хотя я в халате. В грустный для ведической силы момент, когда поцелуй прервался, я лично уже плохо понимала, где вообще нахожусь, где небо и земля. «До завтра, Айлин», — говорит магистр, открывая передо мной дверь. «О, у него, значит, есть ключ от парадной двери общежития. Я думала, вход только для студентов». «До завтра. все еще не приходя до конца в себя, тихо отвечаю я. «Я вам тогда завтра вечером халат верну». «Оставь себе. Тебе он идет больше». Поднялась к себе и, наконец, с огромным удовольствием плюхнулась на кровать. «Все. Можно выдохнуть ненадолго. Правда, ведическая сила никак не успокоится. Бушует внутри нереализованным желанием». За остаток вечера привела себя в порядок, посидела с учебниками, просто побездельничала. Эх, а ведь придется в ближайший свободный вечер в город за новым платьем выбираться. Гардероб у меня скромный, старое платье осталось в том театре, а в золотом можно ходить. Под мантией все равно не видно, но мне будет некомфортно. Только в город после всего выбираться будет страшновато. Мне бы лучше затаиться, засев в академии до окончания учебного года. А платье попрошу Мелиру купить. Хм, она, наверное, тоже не захочет гулять по городу. Размышление прервал стук в окно. Подскочила на кровати от неожиданности. Подлетела к окну, отдергивая штору. А это он, дракончик. «Привет», — говорю я радостно. С недавних пор к драконам испытываю особую теплоту. «Тьфу!» — дракончик выплевывает изо рта конверт. «Позор! Уже курьером работать заставляют. Меня, великого, могучего, благородного дракона, совсем уже обнаглели». Дракончик скрылся в темноте. «Постой!» — прошу я, но крылатый ящер не захотел вернуться. «Так. Письмо». Быстро, жадно вскрываю конверт. В конверте письмо, точнее записка. Всего пара коротких строчек. Пожелание доброй ночи и приглашение прогуляться в парке под луной через полчаса. И подпись. «Твой Наяр». Мурашки по коже побежали. «Хочу». Глупо, конечно, гулять ночью в парке с избранником силы, но часок можно. Браслет в случае чего активирую, и все. Ух, какие у меня насыщенные выходные. Боюсь, Наяру не понравится информация о том, что я теперь вполне официально невеста. Может, не говорить? Да нет, узнает. Спустя полчаса выхожу на улицу и сразу иду к первокурснику. Мне не нужно даже видеть, что он сидит на скамье возле общежития. Я его чувствую. Вот Наяр поднялся, повернулся в мою сторону. Тело опять взяло верх над разумом, хотя, может, в этот раз мы и пришли к согласию. Ускорилась и влетела в объятия Наяра. Крепко прижалась щекой к его груди и с удовольствием слушаю стук его сердца. Как же все запуталось! Чужая невеста, которая спит и целуется с другим, а радуется встрече с кем-то третьим. «Айлин, ты плачешь?»